Глава 9. Инферно Доминион Асмодея. Малая цитадель. Плененные души страдали на разные голоса, купаясь в персональных кошмарах и щедро генерируя манопоток. Заполучить сотню астральных проекций неумирающих существ — удача немыслимая, но сейчас даже она не радовала верховного демона. «Мерзкие порождения реальности!» «Как не вовремя-то!» Асмодей в ярости ткнул кулаком в стену, одним ударом раскалывая многотонный блок. И ведь просочились же незаметно, словно лавовый аспид в потоке расплавленной породы. Неужели козник коварного Верина? Позволить себе потерять малую цитадель Асмодей не мог. Ведь именно там, под демонстративно слабой охраной, скрывался его главный козырь — магический источник, да еще столь редкостный, для инферно чистоты. Память десятка прошлых перерождений и солидные запасы, залитых под пробку магических кристаллов. Вот и все, что отличало Верховного от сотни жадных конкурентов. Проклятый мир! Асмодей один из девятки сильнейших демонов веера реальностей влачил жалкое существование наравне с теми, чьи имена известны лишь горстке фанатиков. Его аватарам доводилось водить за собой бесчисленные легионы, разносить в пыль планеты и гасить светила. Теперь же крохотная когорта элитной гвардии, да девятка подмятых под себя доменов, вот и все владения Верховного. Узнает кто-то из истинных врагов, умрет от истеричного смеха, вот счастье-то привалит его первичным аватарам. Не стоило беспечным игроделам забавы ради призывать столь могущественную сущность. В более разумных мирах его имя боялись произносить вслух, не то что вписывать огненными буквами в юную реальность, густо пропитанную силой Творца. Асмодей быстро осознал себя, а вскоре вернулась и память древних аватар. Ситуация была аховая, но Верховный не сомневался. Выкрутится и займет подобающее место под черным солнцем. Бредовые фантазии геймдизайнеров, нарезавших скудные земли на сотню клочков, мгновенно превратили инферно в кипящий котел. Соседи грызлись за каждый камень, и дело было не только в амбициях и природной ярости, но и в банальном выживании. Ведь чем больше доминион, тем больше слуг мог призвать его хозяин. Междуусобная бойня безжалостно поглощала слабейших, а также тех, кому просто не повезло. Как сейчас не повезло Асмодею. А ведь казалось, что до пустующего и столь вожделенного трона владыки огня осталось совсем немного. Из первоначальной сотни верховных демонов сохранили силу только 17. Остальные уничтожены, разовоплощены или служат завоевателям, будучи добровольно повязаны головоломными каскадами рабских клятв. Да, для кого-то и такая псевдожизнь имеет смысл. Верин вышел к границам его домена неделю назад, окончательно добив захеревшего соседа, земли которого рвали сразу с двух сторон. 6 дней на восстановление армии, низшие демоны респаунятся за сутки. Но вот все, что сложнее тривиального набора когтей и зубов, требует гораздо больше времени. А затем... 6000-ная армада опрокинула межевые камни и вновь двинулась вперед. Ядро армии Асмодея состояло всего из 200 высших демонов. Крепких на рану, тяжелых на удар, щедро использующих магию и довольно успешно ей же противостоящих. Верховный планировал обескровить противника, медленно пятясь вглубь своих земель и кружа хоровод из высших, в темпе пережигая ману в убойные заклятия и отводя опустевших до помятых демонов во вторую линию для регенерации до заправки из кристаллов. Стратегия уже отработана и ранее не дававшая сбоя, если бы не этот подлый удар под дых. Оставшись без лидера, магического зонтика и быстрой перезарядки, армия Асмодея дрогнула и, все ускоряясь, покатилась назад, оставляя за собой мрачные памятники в виде массивных неподвижных туш, залитых черной кровью. И вот сейчас у стен злосчастной малой цитадели жались 30 потрепанных, высших, плюс 5 разномастной мелочи. Начало конца, ибо всего в километре от крепости шипела, рычала и скалила клыками 5000-ная армия Верина с Верховным во главе. Задавив в инфернальной душе природную ярость, Асмодей замер на месте. Скрестил на широкой груди, покрытые чешуей руки и, наморщив лоб, задумался. Пятиминутная пауза на прокачку и анализ ситуации. Затем принятие решения, дающего хоть крохотный шанс. Формирование астрального вестника с официальным вызовом на поединок. Верен осторожен и недоверчив, но предложение примет. Положить под стенами половину из оставшейся армии означает мгновенно подставиться под удар внимательно следящих за событиями соседей. Асмодей сейчас ощущал беспокойную возню чужих соглядатаев в астрале, однако отвлекаться и разгонять их было неразумно. Прыжок микропорталом в арсенал, тщательный отбор экипировки. Лучшее из лучшего. То, что поштучно снималось с тел поверженных верховных, отыскивалось в древних донжионах или выменивалось на десятки вазов хитина, ведь именно его пожиратели плоти шелушились крепчайшей в инферно броней. Открытие пространственного кармана. Когтистые пальцы Асмодея стали на удивление ловкими и бережными. Здесь он хранил самое дорогое, то, что не мог доверить ни одному замку. Уникальные эликсиры, способные ненадолго поставить вкусившего на одну ступень ниже богов. Одноразовые артефакты, терпеливо сберегаемые на черный день. Толстый фолиант магических свитков. Не все из них показались бы игрокам Друмира впечатляющими и оригинальными, но, будучи примененными созданием Инферно, полностью рвали шаблон. А удивить — значит победить. Сигнальные ракеты расцвел в небе посланный астральный вестник, умирая особо мучительной смертью и забивая все диапазоны волн. Световой, звуковой и магический. Вызов принят. Бой до полного разовоплощения. Асмодей нахмурился. Не похоже такая решимость на осторожного Верина. Видать, и у него хватает смертельных сюрпризов в личной сокровищнице. А ведь он должен понимать, что Асмодею терять нечего. Выложит все припасенные козыря. «Одних тузов распихано по рукавам 12 штук. Берегись, Верин». Они встретились посередине поля, подпираемые в спину взглядами армии. Демонстративно спокойный Верин и напряженный перед решающей схваткой Асмодей. По мере сближения с противником, его проклятую душу все сильнее сковывал доселе незнакомый лед отчаяния. Верховный узнал этот доспех. Полный комплект зерцала боли. Легендарной брони Небюросса, фельдмаршала армии Ада. «Откуда? Его ведь не может существовать в этом слое реальности. Неужели действительно полный сет? Нагрудник, шлем, поножи, перчатки? Но вот есть ли браслеты?» Нарушая неписанный дуэльный этикет, но никак не формальную букву его кодекса, Асмодей щедро зачерпнул силы и ударил прямым, как лом, прахом тьмы. Просто, но очень весомо. В одну мага-руну, залитую маной под завязку, до предела критических масс. Блокировать такое не стоит, сломает руку вместе со щитом, заодно травмируя астральные каналы. Однако Верин лишь иронично сверкнул звериными глазами с вертикальным зрачком. Он не стал мудрить, на лету взламывая формулу и высвобождая энергию. А жаль. Там привычно была заложена подлинная ловушка на дурака. Также не стал уходить с вектора атаки или подменять пространственные координаты. Он тупо принял заклинание на грудь. Смертельная коса свистнула над вражеским войском, тоскливо ахнули три десятка глоток, рассыпаясь серой пылью и лишаясь шанса на любое подобие посмертия. Комплект оказался полон. Главный эффект зерцала боли работал, перенося полученный хозяином урон на подчиненных ему существ. А ведь имя им — Легион. Асмодей тоскливо оглядел многотысячную толпу за спиной Верина и зло оскалился в ответ на козлиный смех противника. Верховный забросил в рот десяток заранее отобранных фиалов, кроша с зубами небьющееся стекло и давясь калечащим крошевом. Лишнего десятка ударов сердца — на неторопливое питье ему никто не даст. Потянулся все разгоняющимся сознанием к управляющим амулетам, переключая на себя все доступные манопотоки. Взломал печати на свитках-бустерах. Бой. И горя на все адовым пламенем. Замок стоял на ушах. Зомбомыши и прочая пованивающая мелочь сновала по всем углам, сопровождаемая радостными криками и слезами. Радовались те, у кого получилось поднять микропета. Рыдали все остальные, не только дети. Упокаивать призванных существ у малышни не получалось, подозреваю, что просто от недостатка желания. Мыши срывались из-под контроля, расползались по щелям, где их весело давили щенки-гончих. Кстати, уже второе поколение, родившееся в замке. Очередное звено некрожизни пыталось выстроиться в эволюционную цепочку. Озабоченный писк привата отвлек меня от философского наблюдения за круговоротом бардака в природе. VIP-статус вызывающего смог пробиться сквозь дефолтную блокировку. Не беспокоить, оставьте ваше сообщение. А, клиент-миллионщик, таким людям я рад. Представитель корейцев, не так давно купивших свиток портала, вновь вышел на связь. Что, нужен еще один? Это можно. Казна, как оказалось, не бездонная. Все-таки нужен клану свой Семен Андреевич. Дурин в образе скупого хохла-прапорщика бесподобен. Но он ни разу не бухгалтер. И вся эта цифири, заумь не для него. Зомбогном знает каждую монету в лицо. Еще половину угадает на ощупь. Но этого мало. Ох, как не хватает нам своего гения от финансов. Не будь Веты столь ценными союзниками, увел бы их казначея, как пить дать. Неожиданно, на неделю раньше срока, снялся платеж за супернову. Последнее «прощай» от злопамятных админов или экономическая модель Друмира пошла в разнос? Не знаю. Затем явились ненасытные гномы и под стенание «овес нынче дорог» принялись доить мои депозиты, размахивая стопками смет за работу и стройматериалы. Взывание Каули, приглашение на вечеринку Дурина лишь немного ослабили энтузиазм ходоков и слегка прогнули цену, однако даже у стали есть предел прочности. Мне явно удалось нащупать некую граничную планку, ниже которой живого гнома не опустить, пугая его хоть дыбой, хоть анафемой. Вскоре мастера, роняя алчные слюни, уволокли на широком горбу почти 2 миллиона золотых. А вот с корейцами оказалось не все так просто. Парни влипли. Лихой эскадрон кавалерийской атаки изумленно расплескался, а выскочивший из-за угла танк в чистом поле. Ага. Это ж надо было попереть бурым в доминион неизвестного демона. Нет, я бы смог. Но корейцы, ребята, явно поддались азарту. Сыграли в незнакомую им игру и нарвались. Четыре десятка сорвавшихся оказались в плену верховного демона Асмодея. Их могилы так и не появились на замковом кладбище, а в чат прорываются лишь далекие стоны и плачущие всхлипы. От ужаса у соклановцев шевелились волосы, бились в истерике друзья и родственники, попавших в беду. Тем, кто не в срыве, повезло больше. Черный экран — принудительный выход из вирта и окошко системного сообщения. «Ваш персонаж пленен. Зовите на помощь друзей, дождитесь смерти обидчика, либо обратитесь в Друмир-сервис для покупки гарантированной свободы. Всего 100 золотых, и вы вновь сможете объединиться со своим аватаром». Однако, перейдя по ссылке, пострадавшие упирались в глобальную заглушку. «В связи с национализацией проекта все сервисы временно недоступны. Внимание! Вы играете на свой страх и риск. Корпорация «Друмир» снимает с себя всякую ответственность за возможный физический, финансовый или моральный урон. Да поможет вам Бог!» Клан Ким Хэ получил знатный удар под дых, потерял почти сотню бойцов и расползся бесформенной деморализованной кучей, словно мешок сахара с распоротой бочиной. И не то чтобы меня заботила судьба корейцев, наоборот — после памятного рейда к китайцам меня стало потряхивать при виде хитро прищуренных, либо гигантско-анимешных глаз, столь популярных в азиатском кластере. Но политика — это система противовесов. Нам позарез нужны союзники, оставаться один на один с китайским колоссом очень недальновидно. Позитивные реверансы уже наметились. Японский кластер выразил однозначное удовлетворение результатами русского похода. Активисты призывали повторить наш успех, давя на самурайскую гордость и в десятки раз вздувая стоимость взятой на клинок добычи. Было получено несколько сдержанных поздравлений, завязалась нейтральная дипломатическая переписка с осторожным прощупыванием сторон. Чую, если самураи решатся на рейд, то пригласят нас в качестве экспертов, а то и вовсе союзников. Будем думать. Судя по лентам новостей, наиболее активную внешнюю политику сейчас проводили азиаты. Именно они чаще всего мелькали в общесерверных сообщениях, как главные участники глобальных событий. Захваты городов, открытие новых земель, выполнение эпических квестов. Усидчивые, настойчивые и цепкие, как мелкие бульдоги, китайцы, корейцы, японцы и ижи с ними, привычно расползались вширь, подминая под себя соседние земли. Сферы их интересов уже начали соприкасаться. Обстановка накалялась с каждым днем. Разработчики не особо мудрились географией, раздраженно смахнув в сторону весь раскос этнос, отделив их широченной полосой фронтира от белых земель и тем самым приговорив к неизбежной войне. В помощи корейцам было еще несколько плюсовых моментов. Первое — пополнение злосчастной казны. Я уже давно не компьютерщик Глеб, надувающийся от гордости при доходе чуть выше среднего от региона. Нет, теперь я скорее герцог со своей армией, землей и замком невбалбенных размеров. Все это жадно поглощало золото, толкая меня на авантюры и экспансии. В наше смутное время выстраивать денежный поток на хозяйственной деятельности самоубийственно. Как это ни печально, один захваченный замок перекрывает годы кропотливого крафта. Второе. Мне до зубовного скрежета нужна крепкая драка, желательно с выдающимся противником. Полтора десятка приобретенных почти задарма топовых ухорезов яркими маяками указывали путь небывалого укрепления клана. Горячая ночь с Монной Лизой растопила космический лед, поселившийся в моей душе после сеанса раздачи имен. Искра Творца вновь жарко пылала, привлекая интуитивное внимание неписей посообразительней. Ну а что может быть круче замеса в таинственном инферно? Обнадеживаю корейца, обещаю связаться с ним через час. Собираю свой микроштаб в хорошем темпе, так и этак прокачиваем тему рейда. Выступая от младшего к старшему, офицеры безоговорочно поддерживают идею, не шугаясь даже возможных проблем с Асмодеем. Один лишь аналитик тревожно морщит нос, забавно становясь похожим на здоровенного кота. Киваю в такт его мыслям. «На верховного демона дуром переть не будем. Если и случится замес, то все сорвавшиеся отойдут за вторую линию. Будем работать исключительно нанятыми неписями. Дадим им шанс вписаться золотыми буквами в зале славы. Всех касается. Следите внимательно за своими людьми, придерживайте молодых до горячих. Андрей, приготовь инфопакет с предложением для ветов. Нельзя их вызывать одной лишь командой СОС. Время от времени следует делиться потенциальным пирогом». Я на секунду задумался, прикидывая мобилизационные возможности всех заинтересованных лиц, затем продолжил. «Время начала операции — через 5 часов. И чтобы без бардака, как в прошлый раз. В бой идут одни старики. Точка открытия портала в Инферно — пост дальний, около крепости Тянь-Луня. Алексей, согласуй переброску с корейцами. Миссия спасательная, денег за портал не возьмем. Но руководство операции, принятие решений, весь лут за нами». Все же мы идем выручать их парней, да еще за наш счет. Возражения не принимаются, да и не будет их. Не в том, ребята, положении, чтобы торговаться. Неторопливые сборы дались клану куда легче, чем внезапная тревога. Без авралов, конечно, не обошлось, но на судный день это уже не походило. Привычно матерились и стучали молотами техники, выкатывая тяжелых големов из гаража и меняя вес вооружения согласно последним наработкам. Логи прошлого боя уже успели обработать. Схемы, давшие наибольший КПД урона, обвели кружочками и сейчас творчески компоновали отремонтированных за полновесное золото техномонстров. Битва у проклятого замка в финансовом плане обошлась мне недешево. Лута не было, сбитый с игроков шмот шел законным трофеем бойцам. Это, кстати, один из важнейших мотиваторов, заставляющий вступать в кланы. Узаконенный ПК. Где еще можно завалить оппонента, снять с него артефакт и сохранить при этом репутацию? На арене разве? При очень нестандартной конфигурации правил. Так что в денежном эквиваленте клановая казна просела. Хотя какая она к черту клановая? Все из моего кармана. Первая десятина налога только начала течь тоненьким ручейком. Всем своим несчастным обликом выдавливая из меня слезы жалости. А вот в плюсах я получил множество виртуальных плюшек. Репутация, опыт, дипломатические контакты. Не говоря уже об усилении альянса, подсаживании на свою землю крепкого вассала с дружиной и 1500 заявлений на вступление в клан. Кирилл сейчас шипит да плюется ядом, вынужденный остаться в замке для обработки анкет и пробивки подноготной кандидатов. Впрочем, в любом случае его уровень не соответствует требованиям рейда. Давно уже пора вывести наших штабных крыс в поле для вдумчивой и размеренной прокачки. Отстали мы с бумажной работой от боевиков. Скоро в балласт превратимся. Кстати, меня это тоже касается. Надеюсь, Кириллу полегчает от новости, что я планирую поставить начальником разведки Оркуса, спешно принятого в наши дружные ряды. Мой юный особист не амбициозен, мечтает рубиться в строю и побольше времени проводить рядом со своей восьмиклассницей. А вот Оркус, матерый волчара, сточивший зубы на работе в органах, нутром чующий гнили, соскучившийся по любимому делу, оказался просто находкой. Я рисковал, принимая его как есть, без пробивки в реале, доверившись одной лишь интуиции, проверке на детекторе и рекомендациям Анунаха. Но упускать такого кадра было бы безумством. Адекватные волкодавы от спецслужб валятся на голову не каждый день. Веты на предложение о рейде откликнулись мгновенно, давая ожидаемое добро и привычно падая на хвост первожрецу. По-моему, у них уже наработана внутренняя концепция принятия решений. Где Глеб, там движуха и добыча. Автоматом добавляемся в пати. Штаб «Детей ночи» вместе с группой прикрытия и десятком свеженанятых троллей-телохранителей под руководством Умки первым переместился к посту дальний. Арка стационарного портала за нашими спинами оставалась открытой, неторопливо высасывая из моего кармана золото и пропуская через себя сжавшихся в комок големов. Союзники от помощи в наведении портала отказались, тем самым намекнув на наличие реперных точек. И действительно, через несколько минут рядом с нашей стандартной аркой развернулась гостевая потрясного изумрудного оттенка. В ответ на мой недоумевающий взгляд аналитик, ежедневно прокачивающий через себя мегабайты новостных каналов, прокомментировал. «Последняя новомодная фишка от визардов. Высший шик и демонстрация контроля над своей стихией. Кто-то из парней нащупал изменяемые модули в базовом заклинании. Играясь монопотоком вербальной и визуальной составляющей, можно в малых пределах изменять конечный эффект. Пока что, соревнуясь друг с другом, визы играются чисто с внешним обликом портала. Но лиха беда начала. А визуальная часть — это что? Ну, распальцовки там всякие, обязательная атрибутика и ритуалистика». Я покачал головой. «Регресс, однако. Эдак мы скоро будем бить в бубен, танцевать шаманский танец и завывать зубодробительную скороговорку ради тривиального телепорта. Если это будет портал на Землю, то почему бы и нет? Игроки не смело раздвигают заданные разрабами рамки. Понятное дело, что поначалу они не уверены в своих силах и цепляются за всевозможные костыли. Но дай им время или дождись смены поколений, все будет по-другому. Да ты глянь хотя бы на нашу детвору. Без зомба Пета сейчас в замке ходить просто неприлично. Кастуют все — роги, клерики, даже танки». Бррр, меня передернуло. Тоскливый писк зеленых и пованивающих некромышей уже начал изрядно бесить всех, кому больше 10 лет. Кстати, о возрасте. А ведь за последние 3 недели мой детсад визуально подрос, словно за год. У Данунаха процесс шел еще стремительней, но там и условия были специфические. Так, глядишь, и через пару-тройку лет ребята достигнут вполне призывного возраста. Хотя нет, вряд ли. Скорее всего, замрут на некоторое время в точке наибольшего психологического комфорта. Пацаны в несколько этапов — 6-, 10- и 16-летки. За девчонок не знаю, мне их психику понять сложнее, те еще инопланетяне. Кстати, надеюсь, что модный нынче мужской инфантилизм в Друмире не приживется, и моя пацанва не замрет в развитии на вечных 17 годах. Через гостевой портал после отмашки настороженного передового дозора поперли ровные ряды ветеранов. Союзники приветствовали нас радостными криками, уважительно кивали головами при виде тяжелых вармехов, удивленно оглядывались на Тянь Луня. Еще бы! Оседлав допинговый канал от Макарии, дохлый дракон титанов заметно взбодрился. Некогда желтые рассохшиеся кости сверкали нынче ослепительной голубизной. Дозорные не раз докладывали, что краем глаза ловили подрагивание исполинского хвоста, мгновенно прекращающееся при прямом взгляде. Веты выстраивались на заранее отведенном им месте, штабисты утрясали вопросы взаимодействия и схемы многослойных бафов. Череп, Стас и жрец клана в виде приветливо скалющегося во все 32 зуба Эрика лихо подкатили на своих маунтах к штабной горке. Пока мы обменивались рукопожатиями, Гумунгус и БТРчик настороженно, затем удивленно, а после уж и вовсе заинтересованно принюхивались друг к другу. Мишка Эрика игриво закрутил откормленными окорочками, а Гумунгус принялся совершать обходной маневр, явно намереваясь пристроиться сзади. «Фу-фу-фу! Эрик, здорово, братишка! Слушай, а тебе не кажется, что твой БТРчик — девочка?» Воин смущенно заозирался, затем наклонился поближе и прошептал. «Да я сам уже потерялся. Чё-то мой Мишка подозрительно округлился в самых стрёмных местах. И это, причиндалов мужских не видать. О, кстати, давай у твоего посмотрим!» Гумунгус шарахнулся назад и предостерегающе зарычал. Успокаивая, я похлопал его по загривку. «Тихо, тихо, дядя шутит. Мы вот лучше попросим его отпустить БТРчика к нам в гости, с ночевкой, а потом будем веселиться и наблюдать, как он медленно превращается в кривоногого киргиза на беременной лошадке». Окружающие заржали, даже опечалившийся было Эрик посветлел лицом. «А почем нынче щенок, медвежонок, боевого маунта, от элитных производителей?» Я аж лобиться не стал. «Серебром, по живому весу минимум. А если в срыве, кладущий прибор на ограничение админов, то и золотом». Штабисты обоих кланов впали в задумчивость. Как обычно, первым сориентировался аналитик. Ткнув пятками в бока своей позорной магазинной лошадки, подъехал к Эрику и что-то тихонько зашептал ему на ухо. «Хм, может, реально заняться разведением породы? Может, лет через 100 русская гвардия будет горцевать на отборных медведях, внушая врагам почтительный трепет?» Тем временем из нашего портала потекла плотная колонна ощетинившихся сталью и магией неписей. Моя главная стратегическая задумка и острая боль для кошелька. Раздутый до 600 отряд высокоуровневых бойцов, причем в основном красавиц Хуман и благородных эльфиек. Изначально преданных клану, разнохарактерных, с правом вывода за стены. Наймовый потенциал первохрама и суперновы был выжат практически до дна. Правильно замотивированные бойцы жадно присматривались к девчатам, с охотой следуя рекомендации сжаться поближе в бою, глядеть в оба, не упускать случая протянуть руку дружбы. По мере выстраивания аккуратных коробочек, бабских сотен, улыбка сползала с лица черепа, сменяясь морщинами недоумения. Наконец он не выдержал. «Глеб, я точно знаю, что слухи о твоей золотой добыче сильно преувеличены. Ценнейшей рухляди ты хапнул немало. Но ее предусмотрительно упрятал в казну до арсенала, ибо концы того, что сбрасывалось в крупных объемах на аукцион, мы отследили. Так просвети же меня. Какого черта ты столь нерационально вбухиваешь центнеры золота в неписей? Ты ведь не можешь не знать об их низком КПД?» Я задумчиво прищурился, решая, стоит ли делиться секретом. Такое знание будет посильнее ядерной бомбы. Веты мгновенно срисовали мое колебание и подобрались, как хищники, перед прыжком. Они не ожидали вселенских откровений на простой вопрос, но запах настоящей супертайны почуяли мгновенно. С одной стороны, каждый отвоеванный у великого ничто непись идет мне в плюс и вряд ли когда окажется на стороне противника. С другой стороны, я почему-то уверен, количество свободных душ конечно. Друмир не сможет раз за разом порождать миллионы разумных на пустом месте. Рано или поздно мы выскребем запасники до дна, и замковые интерфейсы начнут генерировать одних лишь бездумных зомбаков. Однако внимательных глаз хватает. Очень скоро тайна уйдет в народ, и я окажусь перед ветами с кислым лицом. Нет, меня поймут, но былых отношений и уровня доверия ожидать больше не придется. Помимо всего прочего, усиление ветеранов и альянса в целом неоднозначно выгодны. Секунду борюсь с алчным желанием потребовать что-то взамен. Однако, что-либо равнозначное на ум не приходит, а мелочиться глупо. Наконец решаюсь, делаю серьезные глаза и отсылаю тройку запросов на создание приватного чат-канала. Через несколько минут руководство союзников потрясенно откидывается в седлах и замирает, переваривая информацию. Примчавшийся с устным докладом офицер дважды оттарабанил свою речь и завис в недоумении, так и не дождавшись ответа. «Нет, ну что за анахронизм? Вот она, косность армейцев и их же слабость. Нет гибкости мышления и нестандартности ходов. Недаром после битвы у стены они спешно заслали к нам своих штабистов перенимать опыт новомодного портального боя. Ветам хватило минуты на синхронизацию и выработку новой стратегической линии в свете полученной информации. Стас повернулся ко мне и чуть заторможенным голосом уточнил. «Глеб, мы в очередной раз перед тобой в долгу. Ценность предоставленных данных невозможно переоценить. Ты не будешь против, если и мы присоединим своих неписей к рейду?» Помимо воли улыбаюсь. Плагиаторы фиговы. Киваю. «Не вопрос. Сколько бойцов?» Взгляд особисто плывет, его сознание работает сразу в несколько потоков, поддерживая диалог, чатясь в каскаде приват-каналов и анализируя поступающую инфу. «У нас, конечно, не супернова. Размер хотелок придется урезать. Около 100-200 уровневых бойцов с каждого периметра. Это потолок, больше не выжить. 400 клинков и полчаса задержки рейда. Терпимо?» «Вполне». «Кстати, еще момент. У тебя ведь сознательно 3/4 неписей. Это девчата». Я бросаю взгляд на бойцов-союзников, вовсю ломающих глаза ровный строй моих ухорезок. Ладные, затянутые в кожу девичьи фигурки будоражат сознание воинов, шквальный обмен улыбками и шуточками не прекращается ни на мгновение. Киваю. «Естественно. С демографической ситуацией в Друмире ты ведь и сам знаком». Стас скрипит зубами и качает головой. «Вот оно! Идеальное решение жутко геморроистой проблемы. Статистика безжалостна. 72% игроков Вертмира – парни». Уже четвертое поколение, воспитанное женщинами, ломающими сознание пацанов под свое бабское мировоззрение и кастрирующих потенциальных воинов и вождей. Школа, государство, общество, масс-медиа, безостановочный напилинг характера формировал послушных и управляемых потребителей-приспособленцев. Бунтари и альфы отбраковывались в криминал да на кладбище, лишь жалкими каплями просачиваясь в спецслужбы, бизнес или власть. Не имея возможности самореализоваться в современной модели мира, подсознательно чувствуя собственную ущербность и неправильность навязанных жизненных ценностей, прижатые в семьях крепкой женской рукой, мужики тянулись к бутылке или впадали в инфантилизм и с головой уходили в игрушки. Наконец-то он воин, стальная стена. А где-то в уютном замке его ждет нежная и покорная избранница. Из-за специфической политики приема в клан ситуация у ветов была совсем аховая. Одна девушка на десяток парней. Зуботычные дуэли давно стали обыденностью, внутренние терки из-за бабс расшатывали монолит клана. Открытие халявных домов удовольствий чуть снизило накал страстей, но проблему не убрало. И вот теперь намечалось идеальное решение, способное усилить как боевую, так и моральную составляющую ветеранов. Пока Стас спешно опустошал клановую казну, я с удовольствием общался с Эриком. Высокий пост добавил воину серьезности, что довольно органично вписалось в его образ былинного богатыря. Глядя, как из нашего портала вываливается полусотенная стая адских гончих, затем солидно вылазят Даша и Коша, Эрик неверяще покачал головой. «Вот как тебе это удается? Чем ты их берешь?» Улыбнувшись, ответил в стиле профессора Преображенского. «Лаской». Воин фыркнул. «Глебка, может, ты не в курсе, но за тобой и твоим зверинцем следят тысячи завистливых глаз, мечтающих приручить дракона вагон и маленькая тележка. Кроме того, из надгробных плит твоих последователей можно сложить пирамиду Хеопса. Еще и на заборчик вокруг Каира останется». Я заинтересовался. «И что? Как успехи?» Эрик пожал плечами. «Такие вещи не афишируют. Из достоверно известного... Помнишь хромоножку, что я привел в «Три поросенка» в день нашего знакомства? Нашла она общий язык с легендой Ясного города. Единорогом, любителем сахара и гарантом мужской силы. Между прочим, 230-й уровень. Теперь они друг с другом не расстаются. Злопыхатели говорят, что даже спят в обнимку. А девчушку за глаза называют Екатериной Второй. Слава Макарии! В исторических сплетнях малютка не сильна». Воин сплюнул, показывая свое отношение к болтунам. Корейцы задерживались, собирая в кучу деморализованный клан и набирая перед нами очки долга. Их портал жемчужно-салатовой расцветки открылся одновременно с прибытием заказанных ветами неписей. При виде полутора тысяч наших бойцов, тяжелых големов, драконов и гончих, на лицах азиатов поначалу вспыхнуло изумление, а потом сменилось надеждой. Загадочные русские подошли к делу серьезно и демонстрировали удивительную мощь. Да, Теперь действительно можно было поверить слухам, что эти парни дважды нагнули китайцев на их же землях. Затягивать дальше я не стал. Бафы не вечные, усталость накапливается. Сколько впереди часов похода, неизвестно. Проверил активность портальной обилки. Есть. Сутки со времени создания последнего свитка уже прошли, можно кастовать. Так-то лучше. Тратить драгоценный пергамент я не хотел. Искры божественного присутствия на исходе. Нужно будет расстелить десяток простыней и попросить павшего приоткрыть на минутку окошко в астральные дали. «Становись!» — разносится зычная команда, дублируемая на нескольких языках. «Портал!» «Бум!» Жахнуло, разметало тонны песка, горячее марево поплыло над бордовой аркой. «Переход!» Шелест тысяч ног, неслышные щелчки берущихся скриншотов. Именно сейчас неизвестным бойцом был сделан исторический снимок, бережно хранящийся потомками в Национальной галерее искусств. Прыжок на Еву-4. Картина неизвестного художника. Предположительно, III век воцарения Лаита Двуликого, эпоха павшего.